Глава 17. Великан и чудовище. Никакого приглашения заехать на ферму, отдохнуть, молочка парного выпить от фермера не последовало. Выложив свои проблемы, переходящие в претензии, Стручок откланялся, вернулся к своему паровому трактору и попер пахать дальше. Нет, не душевный человек. Да и не человек вовсе. Я переглянулся с Герасимом. Встречаться с великаном мне совершенно не хотелось. Мне и агрессии хватило. Но и выглядеть слабаком в глазах немого колдуна и очень делового эльфа тоже не хотелось. Дядька рассказывал, что Агроер проживает в горной пещере. Это что, мне переться на новую локацию? Хотя, с другой стороны, раз уж взялся... Ну, что за хозяин, который не знает своего поместья? Зря, что ли, мне тот старик, от системы которой свои крестики-нолики расписывал. А горная как раз и будет А1. Ладно, поехали. Мы проехали мимо мельницы. Издали посмотрел на ферму Стручка. Ворота у него такие солидные, с прибитым колесом от телеги. В стиле дикого-дикого Веста. Но закрытые наглухо. И строения все такие солидные, крепкие. С черепичными крышами. И все окружено крепким частоколом. Не ферма, а форт какой-то. У него, кажется, и башня с камнеметом имеется. Одно из полей около фермы откровенно радовало глаз. Тыквы. Красные и оранжевые. Довольно крупные. Остальные поля тоже были в полном порядке. Вспаханы или засеяны. Некоторые уже ожидают уборки. Тут и там небольшие пруды с какими-то конструкциями на берегу. Эльф применяет искусственное орошение? Не удивлюсь. Поля на границе с горной локацией были засеяны горохом и еще какими-то бобовыми. Я не удержался, слез с ворона, набрал свежих стручков. Хорош горошек, только перезрел уже. Я прошелся по полю, выискивая стручки помоложе, и вдруг обнаружил сильно вытоптанный участок. Ага, понятно, вот здесь великан и лакомился. Поле было покрыто его следами и остатками потребленных гороховых зарослей. Судя по всему, горох великан жрал со стручками вместе. В это время сзади замычало. Герасим звал меня что-то посмотреть. Опять озаботился по поводу следов великана? Теперь он не просто слез с лошади, чтобы их рассмотреть. Теперь он настойчиво звал присоединиться к рассмотрению и меня. Дались ему эти следы. Да они здесь везде. Но раз настаивает... А ведь и верно. Что-то с этими конкретными следами было не так. Около следа с огромной ступни великана имелся еще один. Это был след не менее огромной трехпалой лапы. Такое я видел только в фильме про парк юрского периода. Что, здесь еще и динозавры имеются? Здесь? Или же это банальный дракон? Впрочем, я уже устал удивляться. Получается, великан Агроер до того оголодал, что стал охотиться на динозавров? Но Герасим оказался тем еще следопытом. Жестами и попугаем объяснил мне, что не великан преследовал трехпалую и двуногую тварь, а скорее наоборот. И то верно. В одном месте трехпалый след четко отпечатался поверх следа великана. А судя по расстоянию между отпечатками лап великана, можно было сделать вывод, что он сильно торопился и даже бежал. Что за дела? Агроера преследовал этакий тираннозавр? Тот тоже на двух ногах передвигался, если фильмам верить. Ехать на локацию, где помимо великана обитал еще и гигантский ящер, расхотелось вовсе. Но я собрал волю в кулак, решительно отбросил выпотрошенные стручки и забрался на ворона. В скором времени поля кончились, дорога стала каменистой и пошла вверх. И деревья вокруг такие мощные, древние. Дубы да сосны. Я даже один кедр узнал. Локация горная. Едва наши лошади пересекли границы локации, в небе грохнуло и рассыпалось торжественным салютом. Заревели фанфары. От неожиданного рева ворон рванулся в сторону, и я едва удержался на коне. Да и Герасиму тоже пришлось успокаивать свою пегую. С чего бы это? Система хочет мне что-то сообщить? Ну точно. Вон и известный мне старик в хламиде стоит у тропы, ждет. С чего это у него улыбка такая до ушей? Опыт плюс 1000. «Дорогой друг», — сказал старик торжественно, когда мы подъехали вплотную. «Вы вступили на локацию Горная, тем самым открыв все локации вашего поместья. Несмотря на заметное опоздание по времени, это большое достижение. Теперь вы можете получить карту поместья в ранге полновластного землевладельца, а также получить сияющие доспехи и белого коня. Поздравляю!» Что и говорить, новость приятная. «И где мне эти самые доспехи получить? И карту тоже?» Я посмотрел вверх, привычно ожидая, что бонус свалится прямо с небес. Но небеса молчали. И это даже порадовало, ибо от рева труб уши уже начало закладывать. А старик вдруг перестал улыбаться. «Однако хотим вам указать, что ваше упорное игнорирование поставленных задач вызывает у нас понятную тревогу и заставляет временно остановить бонусный льготный период, в котором вы пребывали. Также не осталось без внимания ваша попытка уклониться от возложенной на вас миссии путем побега. Просим вас впредь активнее выполнять возложенные на вас задачи. Система надеется на вас». Сказал, исчез. На месте, где стоял старик, заклубилось туманом, и возникли две большие единички. 11-й уровень. Барон. Полновластный землевладелец. Я достиг 11-го уровня барона. Или барона 11-го уровня. И что? А эти доспехи? А белый конь? Где их получить? И что, я все это время реально пребывал в каком-то бонусном периоде? Да меня тут грохнули уже 2 раза, а могли и больше. Меня тут только недавно огромный мучной червь реально замочить собирался и скормить своей родне, жучкам-червячкам. И если бы не безязыкий колдун, неизвестно, чем все кончилось. Это все льготный период? Ладно, разберемся. Я был так зол, что сам уже хотел пообщаться с великаном. Только что я ему мог сказать? «Не топчи грядки со свеклой, сука! Для тебя ведь горох посажен! Целое поле! Так надо!» «Ладно, походу что-нибудь придумаю». Я мигнул, вызвал карту поместья. Ну да, все локации были открыты, но как-то совершенно ущербно. Разве что сама усадьба была открыта в полной мере, с обозначениями всех построек. Так у крыса карта лучше, по крайней мере красивее. На остальных локациях какие-то светлые пятна на фоне черноты. Ну, понятно, открылась там, где я реально побывал. На Болотной был петляющий пунктир и обозначена деревня на берегу заболоченного озера. У локации деревня мастеров открыт только краешек, путь к дому несчастного гончара. На Садовой тоже пунктир, среди зарослей крыжовника и пасеки. О! А Садовая-то совсем рядом. Она же А2. Мне не придется теперь переться назад снова вокруг усадьбы и возвращаться через пруды. Садовая ж с Горной как раз граничит. Через нее и вернусь. Получится, что я совершу сегодня кругопоместное путешествие. Тоже достижение. Теперь как пещеру великана отыскать? Ай, ладно. Поеду по тропе. Куда-то да выведет. Заодно и карта обновится. Дорога резко повернула, пошла вниз, и мы спустились в предгорье. Именно там я и собирался искать пещеру великана. Звук битвы я услышал, когда мы свернули с дороги на тропу и въехали в перелесок. Ну, как битвы? Скорее, дуэли 1-1. Рев великана я разобрал отчетливо, топот его ног, треск деревьев. Он либо кого-то догонял, либо пытался от кого-то убежать. Иногда вскрикивал, видно, огребал. Но вот второго участника поединка по звукам определить никак не мог. Странные какие-то звуки он издавал. Клёкот какой-то индюшиный. У русских говорят, двое дерутся, третий не лезь. Я собирался точно последовать русской мудрости, но посмотреть, с кем там сцепился великан, очень хотелось. Мы с Герасимом спешились и потихоньку стали пробираться к месту, где кипела битва. Там были густые такие кусты, так что подкрались незаметно. Я выглянул из кустов. А вот и пещера великана, как на ладони. Хорошо. Искать особо не придется. Около пещеры теперь и развивались события. Ну, с великаном я угадал. Это был полутролль, очень похожий на агрессию. Может, чуть покрупнее, 5 метров высотой. Но вот второй участник событий. Я ожидал чего угодно, даже Тирексу так бы не удивился. Но это был не тираннозавр и не дракон. Это была курица. Огромная курица белой масти. Бройлер. У меня бабуля в деревне как-то 2 дюжины таких цыплят купила. Наглые такие, бедрастые, с красными гребнями на бок. Постоянно голодные. Вот и эта курица была такая же, только огромная. 7 метров в высоту, с мощными бедрами, с налитым кровью гребнем. И она реально долбила великана своим клювом и 3-палой когтистой лапой. Загоняла к каменной стене, не давала пробиться к пещере. Мы с Герасимом переглянулись. «Видел когда-то такое?» Герасим отрицательно мотнул головой. Кажется, происходящее его тоже озадачило. Битва меж тем продолжалась. Великан был не робкого десятка и толк в драке знал. Но и курица в полной мере пользовалась своими преимуществами в размерах. Умело уходила от мощных хуков великана, проявляя завидную реакцию, и резко била клювом. Иногда вспархивала и ковыряла когтистыми лапами сверху. И курица явно выигрывала. Морда Агройера была в крови, он тяжело дышал и, отступая, прихрамывал. Выбор. 1. Помочь великану. 2. Помочь курице. 3. Остаться в стороне. Почему я выбрал помочь великану, сам не знаю. Логичнее было выбрать, наверное, остаться в стороне. Великан мне не сват и не брат. А его конкретный брат меня одной жизни лишил. Но в этот момент курица снова вспорхнула. Резким ударом лапы сбила великана на землю и принялась хреначить его своим острым клювом. В стороны полетели брызги крови. Тогда я и сделал выбор. Но что я мог сделать своей шпажкой против 7-метрового монстра? Разве что немного подпалить. Я и послал большого огонька аккурат под хвост бройлеру переростку. Уроки деда Жужу не прошли даром. Заклинание сработало на все 100. Курица перестала добивать великана и завертелась на месте, выбивая когтистыми лапами тучу каменной крошки. Кажется, она пыталась заглянуть себе в зад, где нестерпимо пекло. Я немедленно послал вдогонку 2-й огненный шар, и кажется, курица это заметила. Она резко обернулась и посмотрела в мою сторону, и мы встретились взглядами. Казалось бы, курица – безмозглое существо. Но во взгляде гигантской твари было столько искренней ненависти, что лоб мой немедленно покрылся холодным потом. Но тут у курицы под хвостом реально задымилось, видимо, огоньки разгорелись. Курица высоко подпрыгнула на месте и с отчаянным кудахтаньем куда-то понеслась, оставляя за собой клубы дыма. Победа? Ну, что-то типа этого. По крайней мере, поле брани осталось за мной. Однако подходить к раненому великану я как-то опасался. У меня же на лбу не написано, что я его только что реально спас. И все-таки нужно посмотреть, что там с ним. Не каждый день спасаешь жизнь великану. Мы с Герасимом выбрались из кустов и пошли к месту прошедшей битвы, прислушиваясь, однако, к удаляющимся стонам поджаренного взад существа. Да, великану досталось изрядно. Зубов у курицы нет, зато клюв острый. И когти на 3-палых лапах ого-го. Агройер лежал на спине и тихонько постановал. Толстая безрукавка из волочьей кожи на его груди была изорвана в клочья. Под ней зияли огромные рваные раны, нанесенные острыми когтями. И что теперь делать? Подняться на ноги мы по понятным причинам ему помочь не могли. Разве что облегчить физические страдания. Я применил подорожник прямо на всю его огромную голову. Герасим тоже применил какую-то лечилку, от которой кровь перестала брызгать из тела гиганта. Герасим покопался в своей сумме, вытащил 3 пучка какой-то сушеной травы и приложил к самым глубоким ранам. Трава сразу набухла, кровотечение почти прекратилось, и великан пришел в себя. Агроер стер рукой кровь с глаз и внимательно посмотрел на нас с Герасимом. «Ты меня спасать?» — указал на меня великан. «Ты бросать огонь?» «Бросать?» — не стал я отрицать. «Ты побить грязь?» Кажется, великан узнал во мне барона и уже наслышан о моих подвигах. «Побить?» — подтвердил я. «Агроер, зажать?» заявил великан, зашевелился и попробовал сесть, привалившись спиной к стене. Получилось это у него с трудом. «Я часто бить о грязь». Как я заметил, более всего пострадала левая рука Агроера, которой он закрывался от ударов острого клюва. Что было делать? Я достал из суммы кожаный пенал, выбрал зеленую лечебную пробирку. Жужу, когда давал, сказал, что для колота резаных ран лучшее средство. Я быстро нашел заклинание в памяти, сковырнул пробку и щедро полил из склянки на израненную руку великана. Жидкость запенилась, растеклась по конечности. В местах, где соприкасалась с кровью, запенилась белым. Чем-то похоже на действие перекиси водорода. В пещеру великана мне заходить совсем не хотелось. Оттуда изрядно попахивало. Да и куча обглоданных костей у входа в пещеру особо на благодушное настроение не настраивала. Благо, не человеческие. Кажется, великан это понял, но отпускать нас без награды не хотел. Агроер вообще меня удивил. Понятно, что великан, что здоровье в нем 1500. Вернее, было 1500, пока большая курица не поклевала. Но оставшихся 20 едва хватило, чтобы он встал на ноги и даже попытался угостить нас ужином. Как я понял, поделиться пищей для полутролля – знак наивысшего расположения и доверия. Просто так полутролль и крысой дохлой не поделится. Впрочем, мы не такие уж и разные. Но обильная кровопотеря сказалась, и он едва не грохнулся прямо у входа в пещеру. «Надо источник». Простонал великан, сползая по стенке на землю. «Какой еще нахрен источник? Он что, попить захотел? Или бредит?» Герасим тем временем наклонился над головой великана и внимательно слушал, как тот бредит. Потом посмотрел на меня и замычал, делая руками какие-то знаки. «Ничего не понятно. Пришлось идти за лошадьми, где к седлу была привязана клетка с универсальным переводчиком». «Он умирает», — сообщил попугай. Это было и так заметно. Пока я ходил за вороном и пегой, и так пульсирующая красным шкала жизни великана стала еще короче. Герасим встал, вызвал свой профиль и странным жестом ладоней перекинул великану часть своего здоровья. Он и такое может. «Он просит переместить ручей, руины». «Древние руины!» – заорал попугай. Я удивленно посмотрел на Герасима. «Нам что, тащить великана к развалинам на лесной? Он что, решил самоупокоиться?» Но оказалось, речь шла совсем о других руинах. Герасим показал рукой куда-то в сторону гор. Я посмотрел и офигел. «Воистину, горная – самая красивая локация в моем поместье!» Горы вообще прекрасные, но если в горах есть еще и водопад, да какой! На вершине скалы высился замок. Без сомнения, это был рыцарский замок с высокими зубчатыми стенами и высокой башней. При замке были даже ворота с подъемным мостом. Но сейчас мост был опущен, и мощные потоки воды вырывались прямо из ворот замка, чтобы стремительным водопадом рухнуть вниз. «Озеро! Озеро! Подгорное озеро!» Продолжил бесноваться в клетке попугай. «Ага, понятно. Великан просит переместить его к подгорному озеру? То есть туда, где шумит водопад? Так?» Герасим кивнул. «И как нам это сделать?» Герасим поднял кулак и показал мне козу с выставленными вперед указательным пальцем и мизинцем. Такие козы обычно на концертах хэви-метал фанаты кидают. Чего хочет Герасим? «Перевозка! Перемещение!» — подсказал попугай. «Ну да, переместить такую тушу может...» Да только бык Буян, пожалуй. Герасим мне не козу, а быка показывал. И то верно. Но не тащить же великана волоком. А какая телега такую тушу выдержит? Да только та, на которой Дольф бревна возит. У него и не телега вовсе. Я поручил заботу о раненом Герасиму. Сам забрался в седло и направился по тропе, то и дело оглядываясь на замок, источающий мощные водные струи.